Особенно ярко проявилась позорная трусость Аракчеева 14 декабря 1825 года. Во время усмирения бунта в Зимнем дворце оставались только два генерала — Аракчеев и князь Лобанов-Ростовский. Последнему было 67 лет. Кроме того, он был министром юстиции, и потому его присутствие во дворце никого не удивило. Но трусость Аракчеева всем бросалась в глаза. Легко понять, как отнесся молодой государь к этому поступку графа. Конечно, нашлись люди, обратившие внимание государя на трусость генерала от артиллерии. Зная характер Николая Павловича, едва ли можно оспаривать, что этот поступок Аракчеева играл выдающуюся роль в его падении. Аракчеев, как настоящий раб, не только не обладал физической храбростью, но у него не было нравственного мужества. Жалкий трус всегда лжец. И Аракчеев еще раз подтвердил справедливость этого правила. Окончательное падение этого временщика прямо-таки поучительно, так как с очевидностью доказывает, что трус не может обладать властью, что если она случайно ему досталась, он не в силах ее удержать, что трусость неизбежно ведет к подлости. По кончине Александра Павловича тщеславный Аракчеев, чтобы поднять свое значение, решил напечатать письма и рескрипты к нему покойного государя. Ослепленный своею главную страстью тщеславием, он поручил последние письма государя перевести по-французски, очевидно, желая прославить себя и за границей. Перевод этот он заказал некоему Сальватори. Аракчеев распорядился напечатать типографии военных поселений книгу под заглавием «Собственноручные рескрипты покойного государя-императора, отца и благодетеля Александра I к его подданному графу Аракчееву с 1796 года до кончины его величества, последовавшей в 1825 году». Аракчеев обладал узким умом и потому не понимал, что издание этой книги не послужит ему на пользу. Он раздавал друзьям экземпляры этой книги. 31 января 1827 года Дибич по поручению государя написал письмо Аракчееву, в котором просил сообщить, из какого источника могли быть почерпнуты сии напечатанные письма и записки, и кем выданы в печать. Будь же сие вам известно, то для предупреждения всяких толков в публике его величество полагал бы лучшим средством напечатать вашему сиятельству от себя объявление, что таковые изданные в печать письма и записки выдуманы и не заслуживают внимания.